Все домочадцы, родители, дети и слуги ютились в тесной закопченной старой горнице с открытым очагом. Гермионт уже много лет поговаривал, что надо бы возвести в доме верхнее жилье, но дело так и не двинулось с места. Хорошо еще, что он, наконец, построил новый авин взамен старого, который сгорел в прошлом году. Однако родители и слышать не хотели о том, чтобы расстаться хоть с одним из детей. Сколько раз, наезжая в крюки, Симон предлагал взять на воспитание племянника или племянницу, Гермионт и Сигрид благодарили, но отказывались. И все-таки не раз думал Симон. Пожалуй, Сигрид выпала более завидная доля, чем всем остальным детям господина Андреса. Гюрт рассказывал, правда, будто Астрид довольна своим новым мужем. Они жили далеко на юге, в Рюфюльке, и Симон не видел их со времени их свадьбы. Плохо только то, что, по словам Гюрда, сыновья Тургрима не ладят с отчимом. Впрочем, и Гюдмюнд был счастлив и доволен судьбой. Но коли только в этом нет греха, Симон готов был возблагодарить Бога, что господина Андреса уже нет в живых, и он не видит своего младшего сына. Тотчас после смерти отца, как только позволили приличия, Гюдмунд сыграл свадьбу с той самой вдовой, о браке, с которой господин Андрес не хотел и слышать. Рыцарь из Дюфрина полагал, что уж если Гюрду и Симону, которым он сам выбрал молодых, богатых и красивых невест, девушек хорошего рода, с незапятной честью, этот выбор не принес счастья, то уже Гюдмунд будет просто мыкать горе, уступи отец его сумасбродной прихоти. Турдис, дочь Борга, была намного лет старше Гюдмунда и не очень-то состоятельна. В первом браке детей у нее не было. Правда, с тех пор она прижила дочь с одним из священников церкви Богоматери Восла, да и вообще, по слухам, охотно дарила свои милости мужчинам, в том числе и Гюдмунду Дарре, как только познакомилась с ним. Симон находил ее уродливой и для женщины слишком грубой и невоздержанной на язык. Но она была умна, сметлива, весела и добра. Симон чувствовал, что мог бы очень хорошо относиться к Турдис, не будь она женой его родного брата. Но Гюдмюн так наслаждался своим супружеским счастьем, что на него тошно было смотреть. Он стал почти таким же рыхлым и тучным, как сам Симон. Это было совсем не в его природе. В молодости Гюдмюн был худощав и строен. А теперь он сделался таким увольнем и рохлей, что когда Симон глядел на младшего брата, у него руки чесались вздуть его как следует. Вдобавок Гюдмюнд всегда был глуп, как пень, и то утешение, что его дети пошли умом в мать и только наружностью в отца. Однако Гюдмюнд был наверху блаженства. Должно быть, Симону не следовало кручиниться из-за этого брата. Да и по правде говоря, из-за Гюрда тоже не стоило так убиваться. Однако каждый раз, как Симон наезжал в отцовское имение и видел тамошнее житье-бытье, у него так ныла душа, что на обратном пути он места себе не находил. Богатство Гюрда росло. Братнин свояк Ульф, сын Сакса, был теперь в большой милости у короля и ввел Гюрда в круг вельмож, которые пользовались всеми почестями и властью в стране. Но Симону не нравился брат Хельги, и он понимал, что Гюрду он тоже не по душе. Против собственной воли и желания вступил Гюрд Дарре на тот путь, на который его толкали жена и ее брат, только ради того, чтобы обрести хоть немного покоя в собственном доме. Хельга, дочь Саксы, это ж настоящая ведьма! Но, как видно, самой большой кручиной Гюрда, от которого он чахнул на глазах, были два его сына. Старшему Сакса уже исполнилось 16. Почти каждый вечер слуга волочил его, мертвецки пьяного, в постель. Саксы пропил уже и рассудок, и здоровье, и не было никаких сомнений, что он умрет от запоя, не достигнув возмужалости. Невелика это будет утрата. Сакс уже снискал себе дурную славу в округе из-за своего необузданного нрава и воскомерия. Он был баловнем матери. Сам Гюрт больше любил младшего Иона. Он-то уж скорее мог бы поддержать честь своего рода, не будь он... Да, к несчастью, Йон уродился горбатым и кривобоким, и к тому же какая-то болезнь гнездилась у него в желудке. Он не брал в рот ничего, кроме толоконной жидкой каши и пресных лепешек. В тесном содружестве со своей семьей Симон, сын Андреса, находил какое-то тайное прибежище всякий раз, когда его собственная жизнь казалась ему не совсем ладной, что ли. Он куда легче переносил свои беды и неудачи, когда его тяготили думы о счастье и благополучии братьев и сестер. Кабы в Дюфрине, и теперь все шло так, как во времена их отца, когда там царили мир, согласие, благоденствие, Симону было бы куда легче сносить свою собственную затаенную муку. Он чувствовал, что корни, которые привязывают его к жизни, где-то глубоко, во мраке, под землей, тесно переплелись с корнями всего его рода. И любой удар по одному из них, любая болезнь, которая подтачивает и гложет один из них, тотчас отзываются на всех. Так, по крайней мере, всегда бывало у них с Гюрдом, во всяком случае, в прежние времена. Но теперь Симон не знал, что у Гюрда на душе. Старший брат и Сигрид, их он любил больше всех. Симон вспоминал свои отроческие годы. Бывало, он сидел и любовался с сестренкой так долго, что, наконец, не мог сдержаться, чтобы не высказать как-нибудь свою любовь к ней. Тогда он принимался дразнить ее, тормошить, щекотать, дергать за косы, щипать ее руки, потому что проявлять свои чувства по-иному он стыдился. Он для того и дразнил ее, чтобы потом без смущения подарить ей все свои сокровища, играть с ней в разные игры, строить для нее мельницу у ручья, возводить дома из земли и песка и вырезывать для нее и ее подружек свистульки из ивовых веток по весне. Точно выжженное огнем клеймо запечатлелось в его душе воспоминание о том дне, когда он узнал о ее несчастье. Всю зиму Сигрид оплакивала своего умершего жениха. Симон боялся, что она зачахнет с горя, но у него и в мыслях не было ничего дурного. И вот однажды, ранней весной в воскресенье, он вышел на галерею своего дома в Мандвике, поджидая жену и сестру, и досадуя, что они так долго мешкают. Во дворе стояли лошади, оседланные для поездки в церковь, слуги тоже были давно готовы. Под конец Симон рассердился и сам пошел в женскую горницу.